Артем размышлял над тем, чтобы хоть как-то считать время. Думал-думал, да ничего толкового в голову не приходило. Он настолько привык использовать для контроля времени телефон, что не представлял способов, как в замкнутом пространстве чувствовать его ход. Припухлость с ног спадала. Раны выглядели по-прежнему жутко. Даже смотреть на нижней конечности не хотелось, уж не говоря о том, чтобы о них думать. Добравшись в очередной раз к подземной реке, Артем сел на берегу. Закрыв глаза, сунул сразу обе покалеченные конечности в воду. Холодом пробрало настолько сильно, что даже зубы заболели. Все. Разом. Курьер сумел продержаться в таком состоянии не более 30 секунд. Затем вытащил ноги. Большая часть крови смылась. Напившись, Артем пополз на четвереньках обратно к тележке. С удовольствием отметил, что перемещаться в пространстве стало проще и привычнее. Организм постепенно набирался сил. Мысли стали яснее. В них начало беспрестанно крутиться, что надо искать выход. Любой ценой надо добыть свободу, чтобы не оказаться в морозильной камере, распиленным по кусочкам. Неумышленно Артем старался не приближаться к холодильнику, огибал его по дуге, словно дверца могла открыться и затянуть внутрь. Набравшись сил, курьер еще раз прополз по всем помещениям подземного строения, в поисках подсказки, как можно себе помочь. Безрезультатно, только растратил немногочисленные силы. Поглядел медицинские принадлежности, разложенные на столе. Названий подавляющего большинства не знал. Некоторый инструмент даже не представлял, как работает. Ничего подходящего не обнаружил. Да и не питал больше иллюзий. Если у него не получилось справиться с медведеподобным стариком, когда имелись ступни, то теперь и подавно не выйдет. Разве что с пистолетом. Начал размышлять над этим, хотя понимал, что оружие в подземном сооружении взяться точно неоткуда. Впрочем, Артем быстро пришел к выводу, что даже окажись у него пистолет, даже убей он стариков, для него бы все кончилось печально. Подняться самостоятельно, без ступней, по веревочной лестнице он вряд ли сумеет. От нечего делать Артем изучил тепловую пушку. Вентилятор в ней запустить не вышло, вероятнее всего он сгорел. Постепенно накатывал голод. Это стало единственным проявлением времени, однако о точности Артему судить сложно. Утомившись, он забрался на тележку, где вскоре уснул. Сон оказался беспокойным, рваным. Снилось, что убегал от гигантской стаи разъяренных псов, которые настигали. Потом карабкался по веревочной лестнице на поверхность, но добраться никак не мог, срывался. Затем померещился звук болгарки, и он понял, что его вот-вот начнут пилить. Артем подскочил на тележке. В помещении он оказался один. До ушей доносилось лишь легкое журчание подземной реки. В голове еще ужасающе гудела болгарка. Сердце тревожно ломилось в ребра. Тело покрылось гусиной кожей. Артем еще никогда всерьез не думал о смерти. Молодой, здоровый организм не допускал такого исхода. Теперь курьер отчетливо понял, что этот сон пророческий, если он не приложит усилий для спасения. Оставалось лишь понять, какие действия надо предпринять. Артем не видел выхода, но очень надеялся, что тот существует.